Конечно, мы не думаем, что защитники авторских прав своих знаменитых мужей, отцов или дедов преследуют такую цель, или вообще думают они. По всей вероятности, ими двигает вполне понятное стремление защитить свои правовые имущественные стороны, на которые, впрочем, молодая гвардия и не думала покушаться. Уважая права наследников писателя, мы приняли решение впервые за 120 лет выпустить книгу из серии «ЖЗЛ» без всяких иллюстраций, даже без фотографии героя на переплете. Мы также исключили из книги многие письма Довлатова, в том числе его запрещенную переписку с Ефимовым. Надеемся, что даже с этими изъятиями книга Попова сделает то, ради чего она, собственно, и создавалась, расскажет правдивую историю жизни замечательного писателя, внушит читателям желание лучше узнать биографию Довлатова и, конечно, читать и перечитывать его произведения. Может быть, все изложенное здесь кто-то сочтет ненужными подробностями, но читатели наверняка заинтересуются как новшествами в оформлении биографии Довлатова, так и возникшими не по вине издательства пробелами в освещении его жизни. Мы считаем, что поклонники серии ЖЗЛ, пронесшие верность ей через все экономические и идеологические потрясения недавних лет, могут и должны знать, почему это случилось. Введение. Над названием «Введение» в начале одной книги, помните какой? Довлатов уже смеялся. Он смеялся много над чем, и это было правильно. Когда он взялся за перо, многое в нашей жизни могло служить поводом для смеха. Например, очередь за мебельным гарнитуром сроком на 20 лет. И люди мечтали записаться. Более того, занимали очередь с вечера для того, чтобы в жестокой борьбе урвать шанс стать через 20 лет владельцем вожделенного гарнитура. Для людей пожилых, а таких в очереди было немало, это была борьба уже не за выживание, а почти за бессмертие. Во всяком случае, этим они как бы гарантировали себе 20 лет активной жизни. Ведь человеческое сознание не может себе представить, что гарнитур, которому отдано столько времени и сил, так и не удастся увидеть. Образ коммунизма, твердо обещанного, но потом как-то рассосавшегося, уже перестал нас возбуждать. Может, поэтому веру хотя бы в гарнитур отнимать людей было бесчеловечно. Вера необходима, страсти должны быть, это понимали власти и жизнь такую поддерживали, как могли. Помню, как однажды в Крыму всех нас выгнали из гостиницы с криками «Землетрясение! Землетрясение!». Мы зажгли фары наших машин, врубили музыку и плясали всю ночь. Утром прошел слух, что несостоявшееся землетрясение выявило огромное количество недостатков в работе местных органов, оказавшихся в ту ночь как-то не на высоте, а также вскрыло полную недееспособность армии и флота. Да, и само землетрясение оказалось фальшивым. Просто кто-то, напившись, упал рядом с чутким сейсмографом. Примерно в таком же порядке была и официальная наша литература. Помню веселое чтение на пляже романа многократного нашего лауреата. Сюжет такой. Секретарь обкома из Сибири, оказавшись с неохотой в Италии, партии послала, встречает на приеме в посольстве итальянскую герцогиню, красавицу-миллиардершу, которая тут же, потеряв голову, бросая многочисленные дворцы и замки, устремляется за ним в далекую Сибирь, в отчаянии предлагая себя и свои капиталы. После долгой страстной мольбы он хмуро соглашается взять лишь капиталы, да и то, ясное дело, не для себя, а для подъема лесного хозяйства области. «Советская литература, мать гротеска», помните, я написал такую статью. Что и говорить, наша жизнь и литература уже настойчиво требовали такого писателя, как Довлатов. Все для него было уже готово. Но как тут не писать? Ужасно смешно. Смешно до ужаса. Золотое время для новой литературы. И самое поразительное – его произведения, осужденные начальниками всех рангов, оказались чуть спустя самым точным, если не единственным, портретом того времени. подобно тому, как из эпохи великих сдвигов 20-х-30-х любимой книгой масс оказались 12 стульев, отодвинувшие в сторону все орденоносные тома. Гениально об этом сказал Марсель Пруст. В веках от литературы остается лишь гротеск. Золотой осел, Дон Кихот, Швейк, Остап Бендер и Довлатов с нетипичными его героями в этом же ряду. Типичные как-то потускнели, забылись, как обычная наша жизнь, а он нет. Другое дело, что при такой жизни его, лучшего писателя своего поколения, тоже поставили в очередь на 20 лет. Вот сиди теперь и думай, как же так? Жила целая страна, СССР, сколько было бурных событий, особенно в последние годы, в которых участвовали миллион людей, перестройка, еще, кажется, гласность, ускорение было? Вроде бы да. Талоны были? Да. Но до ускорения или в результате его? Были винные очереди. В каком году? Что-то уж и не вспомнить, как стоял в этих очередях. А зачем? Неужто уж так хотелось выпить? Да вроде бы нет. Так чего же стоял? Странное дело. Ничего уж не помнишь, не ощущаешь. Что осталось-то в голове? Ответ. Книги Довлатова. Лучше всего сохранившееся свидетельство нашей эпохи. Самое точное и самое интересное. Если хотим вспомнить прожитую нами жизнь, берем его книги. Лучше ничего нет. Все остальное стремительно тает, как дым. Он остается. Как же это он сделал так, вопреки известной догме, что побеждают всегда сильные, а нет, побеждают такие, как мы. Довлатов сделал нас поколением. Так как же было, ежели по порядку?